Интерлюдия. Вадим, я не понимаю, ты чего вдруг перестраховщиком заделался? Вопрос Игорь Матвеевич озвучил с легкой ноткой раздражения в голосе. Невысокий, плотно сбитый мужчина, навскидку вряд ли старше 50 лет, привыкший появляться как на публике, так и в семье, в образе с иголочки одетого преуспевающего бизнесмена с вечной американской улыбкой на лице, выглядел невыспавшимся, да еще и одет был, как попало. Безразмерная футболка с надписью «Я люблю Самуи», шорты-бермуды и тапочки-шлепки на ногах. Слишком события последних дней утомили его, чтобы он заботился об образе. Его собеседник выглядел совершенно иначе. Словно в противовес сидящему, он был в деловом костюме, при галстуке и до блеска начищенных туфлях. При этом 40-летний мужчина не походил на предпринимателя или, скажем, банкира. Скорее, на работника определенных органов, названия которых в приличном обществе предпочитают не говорить вслух, во избежание, так сказать. Стоял он расслабленно, облокотившись на перила веранды, крутил в руках телефон и, казалось, не слышал обращенного к нему вопроса. Равно как и скользящего в голосе Игоря Матвеевича раздражения. Создавалось впечатление, что его внимание полностью завладели дети, играющие на площадке в сотни метров от дома. Тем не менее, пусть и после паузы, он откликнулся. «Бать, я говорил уже. Все сделаем, как ты сказал. Но мне это не нравится». Игорь Матвеевич являлся вторым по важности человеком в семье, хотя по типу был воином, а не лидером. Но долгая жизнь и приобретенный опыт сделали его не простым крушителем черепов, а политиком. Поэтому он довольно легко сумел подавить раздражение, которое являлось следствием нежелания младшего в иерархии взять под козырек и исполнить приказ. И даже нашел в себе силы ответить спокойно. «Решение принял старик. Но я его поддерживаю. Полностью. Этот новус нужен семье». «Зачем?» – тут же отозвался Вадим. «На развод. У нас что, племенные жеребцы закончились? Да и браки с людьми дают вполне приемлемый результат. Не обязательно продолжать мешать кровь в маленькой пробирке». И вновь старый воин удержался от резкости, обронил нейтральное. «Я знаком с твоим отношением к управляемым бракам». Но его сын, похоже, уже закусил у дела. И пер на пролом, забыв все табели о рангах. «Воин, что поделать? Не один десяток лет пройдет, прежде чем он научится держать порывы под контролем». «И кого ты под него подложишь?» «Тоньку?» «Это что, ревность? Мы многократно обсуждали». «Бать, я женат на человеке и вполне этим удовлетворен. А свое мнение по поводу вашей нацистской Евгеники уже озвучивал». «Оставим это. Я говорил не о вашем возможном союзе, а о том, что она твоя младшая сестра». И, возможно, ты просто не хотел бы для нее такого будущего. Но она дипломат, а он — ликвидатор. Ты понимаешь, каким результатом может привести их брак? Значит, все-таки Тоньку. Да чтоб тебя, щенок! Как бы ни был хорош контроль, наследие так или иначе давало о себе знать. Игорь Матвеевич на секунду дал волю гневу, но тут же взял себя в руки. «Это еще не решено окончательно. Однако лидер, скорее всего, примет именно такое решение. Наша же задача – всячески содействовать процветанию семьи». «Но чистильщик!» «Первый чистильщик Новус, сын!» «Мы ничего о них не знаем. Этот довод я бы использовал в пользу решения старика, нежели против него. Именно что? Нам ничего о них не известно». Мы десятки лет считали их врагами, боролись с ними, не понимали. И тут вдруг такая оказия. Пробуждение чистильщика в Благовещенске. А если он ей навредит? Мы будем за этим следить. Ты будешь за этим следить. Так я еще и свечку должен держать. Хватит. Твоя строптивость меня уже бесит. Ты понимаешь, сколько раз за последние несколько минут прошел по краю? «Прости, отец». Младший воин внимательно осмотрел тяжелое, словно мраморная маска, лицо отца и повинился. Правда, после этого все же буркнул. «Но мне это не нравится». «И не должно», — остывая, отмахнулся старший. «Эмоции для людей. Для нас же достаточно целесообразности. А Тоня? Она в курсе? Еще нет. И кто ей скажет? Я бы очень хотел увидеть, как она ломтиками настругивает несчастного. Дед. Вадим сразу же потерял интерес к разговору и вновь отвернулся. Игорь Матвеевич едва заметно усмехнулся. Вся семья знала, что единственным человеком, способным держать в узде строптивого дипломата, был лидер. Несколько минут мужчины молчали. Смотрели на резвящуюся детвору, думали каждый о своем. Старый воин, например, о том, почему третье поколение новых людей куда более подвержено эмоциям, чем второе, и не является ли это признаком вырождения. Наконец, он же и нарушил тишину. «С полицией не будет проблем». «Рощин, конечно, покочевряжется, но пацана отдаст». Отозвался Вадим тут же, будто именно об этом сейчас и думал. Он же не дурак, понимает, что убийство иностранного гражданина не его вотчина. «А твое начальство?» «Все уже решил. Хочешь знать как?» «Нет». «Ты мне, бать, лучше скажи, как ему это удалось? Молодому, едва пробужденному убить опытного волкодава. Ты же видел записи с GoPro китайца». «Видеть одно. Но аналитики мне доклад на стол не кладут». «Да толку с тех аналитиков, сын. Они и сами мало что смогли понять». Сходятся на том, что ликвидатор недооценил скорость восстановления этого польских после парализующей способности. Меньше минуты. Я сперва думал, что он на электрошокер отвлекся. Вадим, не пытайся показаться глупее, чем ты есть на самом деле. Шокером, ликвидатора. Да девчонка могла вокруг него часами прыгать, а он бы и не почувствовал ничего, кроме щекотки. На записи видно, что он вздрогнул. Аналитики считают это защитной реакцией мышц на воздействие электрического тока. Проверяли, у воинов точно так же происходит. То есть для него нападение девушки не стало неожиданностью, просто сократились мышцы. Тогда как? Сложно сказать, Вадим. В истории вообще очень много непонятного. Почему два чистильщика подрались? Борьба за охотничьи угодья? Почему китаец не убил молодого сразу? Изучал. Почему отбросил оружие? Проверял. Почему, наконец, притащил девчонку? И что? Аналитики не могут дать на это ответов. Разогнать нахрен! Ну, почему же? Что-то они объясняют. Только вот яснее от этого не становится. Например, они считают, что китаец проводил исследование своего коллеги. Уровни реакций, от физических до эмоциональных. И девку именно для этого притащил. Тут я склонен с ними согласиться. Только вот это не дает ответа на вопрос. Зачем? Мы же ничего о них не знаем. Ну, теперь-то появятся возможности выяснить. Если бы не твой ироничный тон, я принял бы реплику за чистую воду. И знаешь еще что? Аналитики в один голос утверждают, что китайский чистильщик из первого поколения. Как-то больше на бред смахивает. Он же лет 40 на вид, а первое поколение — это... Старик, верно. С возрастом под сотню. Тем не менее, эмоциональность ликвидатора больше подходит первому поколению, чем второму и тем более третьему. Может, просто у китайцев так проявляется пробуждение? Может и так... С сомнением покивал старший воин. «Может и так». Меньше чем на минуту он замолчал, решая, быть ли ему с сыном до конца откровенным, но отвлекся, видя, как тот внимательно смотрит на ребятню четвертого поколения. «Вадим, а ты почему сам приехал?» «Встреча с Рощиным у нас на 3 часа дня запланирована. В конторе пока документы на передачу готовят, согласование там, то да сё». «Я не об этом, сын. Ты человек, занятой как по службе, так и по семейным обязанностям. Вопросы предпочитаешь по телефону решать. Почему сам в нашу глушь приехал?» «Бать, ты воин или дипломат?» — усмехнулся младший немного смущенно. «Прямо как книгу меня читаешь». «Выкладывай давай. Борьку хочу к себе забрать». «Борьку? Стрелка? Ему же 4. Стоп». 3 года. До 6 под наставником. Только потом распределение. Ты знаешь правила». «Да не на службу». «А куда?» — удивился Игорь Матвеевич. «Сыном». «Что?» «Мы с мальцом ладим. А растет он без мамки с папкой. Мы с Любой говорили». «С сыном?» «Ты не подумай. Жить он большую часть времени будет тут. Я же понимаю, сейчас ему важнее силой овладеть. Мы бы его сперва на выходные брали. А там, глядишь...» «Вадим, ты серьезно?» «Бать, ну а что? Своих деток нам с Любой Господь не дал. А хочется. Да и пацану тепло семейное нужно. Тут ведь у вас казарма, а он приемыш». Игорь Матвеевич долгое время пристально смотрел на сына, будто пытаясь вскрыть его голову взглядом и увидеть истинные намерения. Но, не преуспев в этом, отвел взгляд. Третье поколение, чтобы их так. Неужто старик прав? Эмоции доминируют над разумом. Или вовсе не так? Вадиму скоро принимать бразды правления силами безопасности рода, вот и начал, наконец, думать как стратег, а не тактик. Ежели так, хорошо. Бориска – тип новый, изученный плохо, рожденный от наставника и воина, погибших чуть ли не на следующий день после его рождения, но перспективный. Со стороны Вадима разумно привязать его к себе. «Я поговорю со стариком, сын», — произнес, наконец, старый воин. «Он решит». «Но у парня уникальный тип, а это... интересы семьи, я понимаю». Вскинул руки молодой, известный за пределами загородной усадьбы, как полковник ФСБ Вадим Игоревич Ланской. «Но это же не повод лишать мальчишку детства».